До X века от Рождества Христова всю территорию этого будущего великого княжества занимало финно-угорское племя Мери, и только позже эти земли начали заселять славяне. Новые города Ростов, Ярославль, Владимир, Муром, Суздаль стали центрами формирования великорусской народности. Владимиро-Суздальское княжество. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Кирилл Кочегар. Здравствуйте. Кирилл Кочегаров, выпускник исторического факультета Московского педагогического университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор ряда статей по истории русско-польских и русско-украинских отношений и книги «Речь Посполитая и Россия. Заключение договора о вечном мире». Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Владимирская земля Суздальская хранит немало загадок на самом деле. И, может быть, во многом вот та загадочная великорусская душа. Потому что если говорить, откуда пошла земля русская, ну мы знаем, да, летописец нам отвечает, это все-таки Киев, это Новгород. А вот земля великорусская, это, конечно, уже Владимир, Суздаль, Ростов и все вот эти наши края северо-восточные. И, собственно, рождение великорусской народности именно отсюда. Так вот, загадка была уже в древности. Одна из загадок, вот я ее попытаюсь сейчас озвучить, а именно. Политическими центрами этой земли, ну, поначалу был Ростов. Да, потому что наиболее древний город, и там всегда была епархия. И одна из древнейших, может быть, вторая епархия после Киевской была основанная в Ростове. Потом самым крупным городом постепенно становится Владимир, и центром княжества становится. Но в древности эту землю на протяжении многих веков все время называли Суздальской. Вот это тоже одна из загадок, что политические и духовные центры находились в одних городах, а земля именовалась по имени совершенно другого города. Суздаль, город Владимирской области, впервые упоминается в летописях по 1024 году. В XII веке столица Ростово-Суздальского княжества, в XIII – начале XIV столетий – Суздальского, а затем Нижегородско-Суздальского княжества. В 1238 году Суздаль был разорен монголо-татарами. В Суздале сохранились памятники русского зодчества, собор Рождества Богородицы, Спасо-Ефимиевский, Ресположенский и Покровский монастыри. Когда князья, допустим, уезжали из Киева туда, вот в эти северо-восточные земли, то писали, что в Суздаль поехали. И когда полки владимирские, причем именно владимирские полки, ходили походом на там, Новгород или еще куда-то, в летописи обязательно упоминание. Суздальцы здесь вот воевать ходили там еще и так далее, и так далее. И вот это вот, ну, своеобразная загадка. Очень такая специфическая вещь, когда землю именуют не по главным центрам, а по городу, который, по сути дела, был просто княжеской резиденцией. Ну вот, к примеру, был в Южной Руси Киев, да, в X, XI веках, XII веках, в первой половине, во всяком случае, XII века, главный политический центр – Киев. А рядом был небольшой княжеский городок Вышгород. Собственно, резиденция княжеская, великокняжеская, но ведь никто не называл киевскую землю Вышгородской. Да? А вот Суздальскую почему-то так называли. Вот это загадка, на которую никто не знает ответа. Почему так? Но вот это было именно так. В нашей вот традиционной истории, я имею в виду традиционной, та, которая преподается общим курсом в школе. И до прости Господи, перестройки и после нее, вот все, что происходило во Владимиро-Суздальской земле, или в Суздальской земле, оно как-то, ну, всем понятно, что все вот так оно и должно быть, вот это мы же слышали, давайте лучше что-нибудь другое поизучаем, как Батый всех вырезал во время Великого нашествия. Или как хорошо с монголами было жить. Да, потом. Или как, да, хорошо было, что такое было иго, а вот что эти орды приходили завоевывать, и почему даже Батыево нашествие не смогло ликвидировать вот ту цивилизационную базу, которая была заложена. Ну, конечно, огромный был ущерб и урон, и сколько народу повырезали, но тем не менее все равно это осталось. Какой же был заложен вот этот фундамент серьезный? И все разговоры об этом почему-то вот немодными стали в советское время так особенно не хотели, потому что все упирается в глубокое понимание культуры того времени, православные ценности, это ценности там чуждые, чуть ли не мракобесы и так далее. И все это сворачивалось в ноль. Вот сейчас, за последние 20 лет, как-то это потихонечку восстанавливается, оживляется. Или я, такой мой оптимизм не совсем уместен, как вы считаете? Ну, я вот думаю, что вот причины такого, как бы, именно цивилизационной важности для русской истории Владимиро-Суздальской земли и того интереса, который к ней проявляется и сейчас и будет, наверное, проявляться в дальнейшем, нужно искать именно в тех истоках ее возникновения, которые мы видим вот в древней русской истории. Потому что, когда мы говорим об истории X века, о первых князьях, то Ростовская земля, Ростов – самый старейший город, она как бы у нас на периферии. Да? Если мы даже берем, значит, более поздние времена, то опять же Ростов, вот первые сведения о борьбе, значит, Ольговичей и Мономашичей за Суздальскую землю, это конец XI века, когда вот Олег Святославович там поход совершил на Ростов и Суздаль. То есть это как бы такая периферия, которая трудно было подумать, что в течение полувека, там, в течение 1-2 поколений она станет играть ведущую, можно это не побояться этого слова, ведущую роль в общерусской истории. Знаете, митрополичий престол принесли к этому, собственно, ну, и есть главная роль. Андрей Боголюбский, да, так сказать, даже боролся за это, во всяком пытался, случае. Да, отдельную митрополию от Киева создать. Но вот, мне кажется, истоки нужно искать в освоении этого района, потому что мы знаем, вот по историкам 19 века связывалась как бы история освоение славянами Суздальской земли с княжеской колонизацией, что вот приходили князья, основывали города, все это верно, но археология дала нам еще богатейший материал в 20 веке, где мы показываем, что колонизация была инородная, то есть люди наиболее предприимчивые, не боящиеся нового, не боящиеся, значит, трудностей и перемен, шли в эту землю, где было, несмотря на то, что там жили финно-угорские народы, была масса свободной земли, происходила вот эта инфильтрация, да, ученые сейчас определяют три клина, так сказать, колонизации, с северо-запада новгородские славяне, с запада смоленские кривичи и с, значит, с юга-запада это вятичи. Археологи не отмечают каких-то конфликтов, да, разорения соседей, разорения финно-угорских поселений. То есть это все происходило вот в таком как бы плавильном котле, и в то же время происходило мирно. И мне кажется, здесь нужно искать вот то, что вы говорили по поводу Батыева нашествия, что тот дух, значит, дух как бы умения полагаться на себя, умение не бояться трудностей, значит, не бояться нового, не бояться каких-то соперников и врагов, которые всегда Владимирско-Суздальскую Русь окружали. Он и стал тем истоком, определил вообще живучесть всей русской цивилизации на протяжении веков. Потому что мы же знаем, что и после Владимира-Суздальской Руси, и после Батыева нашествия были у нас немалые беды и проблемы. И все как бы всегда был тот стержень, который позволял надеяться только на себя и побеждать. Если говорить о загадках Суздальской земли, и то, как колонизация проходила, заселение этой земли славянами, и то вот название. И вот еще одна из загадок, Суздальской земли – это христианизация этого края. Ну, я еще раз напомню, вот, чтобы была понятна такая хронология, что Ростов, да, он упоминается еще в X веке как старейший центр, и когда Владимир крестил Русь, первая епархия, которая была устроена вне Киева, это была Ростовская епархия. И в самом деле это была периферия, потому что центром тогдашнего государства, естественно, совершенно считался Киев. Вторым центром был на севере Новгород. А земли, о которых мы сейчас с вами говорим, они располагались за огромным массивом лесов. Вот то место, где сейчас находится Москва, это были совершенно непроходимые дубравы, там, боры и прочее, прочее. Тут были такие заросли, что даже еще в XII веке, в конце XII века, был такой конфликт в конце XII века между Рязанью и Владимиром. И рязанские войска пошли завоевывать тогда еще маленький городишко Москву. Но для того, чтобы значит, выйти на них изгоном, то есть по-тихому, они пошли не по дорогам, не по рекам, а по лесу. И заблудились по дороге. И вышли к Владимиру. Знаете, как в той песне про матроса Железняка? Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Вот так же, это еще это конец 12 века, когда уже была масса городов построена. Простите, я добавлю, такие же случаи были и в начале 14 века. Летопись об этом свидетельствует, что войска пошли... Там я уже именно уже территорию Владимира Суздальской Руси пошли, там один князь войском пошел на другого и заблудился, и даже дружинники помирали с голоду в лесу, потому что не могли выйти. Да, то есть это были огромные леса, и недаром, может быть, вот здесь потом появляется этот герой, былинный соловей-разбойник, которого ведь останавливает и которого ловит Илья Муромский. И который, из кстати, Мурома. Закрывал дорогу на Киев как я раз. Я просто говорю, из Мурома, вот из этих земель, из северо-восточных земель в Киев напрямую попасть было нельзя. Прямоезжей дорогой. Ее не было, потому что, во-первых, были леса, во-вторых, здесь были вятичи, которые очень долго Киеву не подчинялись, и Владимир Мономах в начале 12 века с гордостью писал, что мой первый поход был через вятические земли, не военный поход, он всего лишь отправился вот в эти самые в ростовские земли, и пришел в Ростов, и здесь основал город Владимир, собственно, в свое имя. И поэтому очень долгое время, с древности, места северо-восточной Руси, они так и назывались, Залесьем. То есть это была глухая провинция по сравнению с Киевом, конечно. И Ростов был город небольшой, там, по сути, не было каменных построек, там в основном ставили деревянные постройки, и тот же Владимир Святой там построил замечательную деревянную церковь Успения Богородицы, да, потом, и так далее, и так далее. Ростов впервые упомянут в летописи под 862 годом. В X веке первая столица Ростово-Суздальского княжества. Затем Ростов один из крупнейших и старейших городов в составе Владимира Суздальского княжества, важнейший центр транзитной торговли. С 1207 года столица удельного Ростовского княжества, охватывавшего Ярославль, Белоозеро и Устюг. В 1216 году ростовский князь Константин Всеволодович получил великое княжение Владимирское. В 1238 Ростов был захвачен и разорен ханом Батыем. С 14 столетия ростовские князья на службе у великих московских князей. Именно в Залесье возникает вторая епархия. Не в Смоленске, не в Новгороде. Нигде бы то ни было. А именно мы знаем, что в Ростове создается наиболее первая епархия после крещения Руси. Вот интересный такой момент, да? И следующий тоже момент, связанный с христианизацией этих краев. Дело в том, что, вот как выяснили исследователи, в Ростове формировалась своя традиция русской святости, не связанная с общерусской традицией. В общерусской традиции первыми русскими святыми считались, ну, это все мы знаем, Борис и Глеб. Князья Борис и Глеб, убиенные в ходе значит, противоборства князей, братьев после смерти Владимира Святого. Да, и в 1072 году они были официально канонизированы в Киеве, эта канонизация была признана в Константинополе, и в Русской Православной Церкви они считаются первыми официально признанными русскими святыми. А в Киево-Печерском патриарке сохранились сведения из какого-то древнего, его называется в этом Киево-Печерском патриарке, летописца Ростовского, который сам по себе не сохранился, но сведения сохранились там. Так вот, оказывается, что в Ростове первыми русскими святыми почитали совсем других героев. А именно, отца и сына варягов, убиенных в Киеве, при Владимире тогда еще не христианине, ну, была такая ситуация, когда Владимир вернулся из похода на ятвягов, и в честь победы над ятвягами жрецы тогда, волхвы, приняли решение принести жертву богам, жертву человеческую. И бросили жребий на девиц и юношей, и жребий упал на юного варяга, который был уже христианин, и отец его был христианин. И вот языческая киевская толпа кинулась к дому отца и сына варягов и потребовала выдать его на смерть. Они отказались, начали защищаться, дом подожгли, и два этих, отец и сын варяги, погибли. Их уже позднее, где-то в 13 или 14 веке, церковь канонизировали, даже имена им дала, Федор и Иоанн, хотя летопись этих имен не называет. Так вот, в Ростове первыми русскими святыми почитали именно этих двух варягов, а вовсе не Бориса и Глеба. А третьим святым почитали тоже не Бориса и Глеба. Третьим святым почитали Леонтия Ростовского, который туда в XI веке пришел, просвещал и был, там тоже противоречивое житие, но одна из версий, что он был убит во время языческого восстания, так сказать, противника и так далее. Тоже вот загадка ростовской, суздальской земли. Своя традиция святости, создаваемая, она потом ушла в силу того, что все-таки возобладала общерусская традиция. Но вот эта вещь была, и мы, кстати говоря, не знаем больше ни в каких русских городах, чтобы была какая-то своя традиция святости, кроме Ростова. Я, кстати, хочу сделать одну ремарку. Ведь для современного зрителя может случиться так, что кто-то боролся за какое-то первенство или за какой-то рейтинг. Это бред. Ведь дело в том, чтобы общество, вот это маленькое, локальное, чтобы священство и духовенство, и епископат решился на то, чтобы прославить местночтимым какого-то святого, значит, какая должна быть, какой бы уровень христианской культуры, чтобы да. общество это приняло, чтобы уже организация жизни была таковой, что это закономерное явление всей жизни, это необходимость иметь своих святых. И это... они почитались. И почитались. Это очень серьезный показатель. Людей, которые не знакомы, или плохо знакомы, или, так сказать, не глубоко знакомы с христианской культурой, для них это мало что значит. Ну, вроде вот у нас тоже есть, да? Ничего подобного. Это очень серьезный показатель уровня духовной культуры, как уровня цивилизованности. Который, опять же, возник достаточно быстро, потому что еще мы знаем 200 лет летописные 11 века, что именно восстания, связанные с какими-то рецепциями язычества, да, когда вот волхвы, сташа волхвы, 1024 год под Суздалем, да, когда Ярослав сам мудрый поехал из Новгорода подавлять это восстание, которым руководили волхвы, там связано оно было с неурожаем, разные есть версии. И после этого, как летопись пишет, устави ту землю, то есть предполагается ее включение уже таких на основательных началах законодательных русской правды в общую русскую историческую как бы традицию, исторический процесс. То есть, и мы знаем, да, в 1071 году летопись нам отвечает в районе Белого озера. То есть христианизация проходила непросто. И тем более удивительно, да, уже попытки не только расцвета, значит, собственной церковной традиции, традиции святости, но и попытки Андрея Боголюбского создать отдельную метрополию во Владимире. Да, всего 100 лет спустя. Андрей Боголюбский с 1157 года великий князь Владимирский. Сын великого князя Киевского Юрия Долгорукого. Помогал ему в борьбе за Киев. В 1155 году, не поладив с отцом, Андрей ушел во Владимир, забрав с собой одну из величайших православных святынь – икону Божией Матери, позднее получившую название Владимирская. Андрей Боголюбский перенес столицу Ростово-Суздальской земли в город Владимир на Клязьме. В 1169 он организовал общерусский военный поход на Киев, в результате которого город был захвачен и разграблен. Андрей Боголюбский подчинил своему влиянию и Новгород. А чем торговали в этом княжестве? Потому что всегда связывают расцвет неких земель с развитием торговли, обменов. Ну, во-первых, это была посредническая торговля, когда западный торговый путь через Новгород, так сказать, по Волжскому торговому пути связывался с Волжской Болгарией, там дальше со странами Каспии, там, Средней Азии и так далее. Вообще, вот не случайно, ведь святой Авраам же, и по некоторым данным, он был купцом, который жил в Великом Булгарии и пострадал за веру. Ну, я напомню, что Клязьма была очень судоходной рекой. Это был очень мощный торговый путь. И не только Клязьма, и Каменка в Суздале, это была судоходная река. То есть эти реки были полноводные, и торговля шла, транзитная торговля шла очень активная в этом регионе. И вот завоевательные походы, которые иногда называют завоевательными, походы князей Владимира Суздальских на Волжскую Болгарию, часто это были такие походы, обусловленные и торгово-экономическими причинами, потому что заключенные ранее какие-то торговые договора не выполнялись, и, соответственно, нужна была какая-то военная демонстрация, чтобы заставить, так сказать, булгар древних и дальше, так сказать, торговать и на тех условиях, что раньше были договорены, обсуждены и заключены. Так что вот. Но там ведь была не только торговля. По большому-то счету, вот как установлено сейчас исследователями, основная такая экономическая причина подъема суздальских земель – это черноземы. Поле. Это, да, суздальские черноземы, там огромный черноземный клин, что совершенно не характерно для северо-восточной Руси, где в основном суглинистые почвы и, соответственно, небольшие урожаи. Так вот, под Суздалью как раз богатейшие земли, которые давали огромные урожаи, и суздальцы торговали хлебом. При этом хлеб шел для снабжения Новгорода. В Новгороде же не было своих почв. И через торжок, или новый торг его еще называли, да, шло снабжение Новгорода продовольствием. Почему все потом уже князья, которые пытались так или иначе придушить Новгород, они всего лишь занимали торг. И в Новгороде начинался голод через месяц. Поэтому суздальцы как раз поднялись на том, что, более того, есть предположение, что уже в XII веке суздальские землепашцы перешли на трехполье. А это по тем временам самая передовая технология обработки земель, на которой, ну, во всяком случае, русские земли продержались до начала 20 века, русское крестьянство. Собственно, трехпольный оборот – это был основной оборот, несмотря на то, что появляются более сложные севообороты и так далее. Но трехполье оставалось основным. Более того, опять же, археология показывает, что если в других регионах, в других областях этого, особенно северо-восточного региона, где были слабые, небогатые земли, не было таких сложных орудий для пахотного труда, то как раз в Суздальском Аполье уже в XII веке появляются тяжелые плуги. То есть обработка земли проводилась на очень высоком уровне, что позволяло получать высокие урожаи. И тем самым не только себя, соответственно, хлебом снабжать, но и, так сказать, работать на торговле. Кроме того, суздальская земля – это очень высокий уровень ремесла. Города, что Ростов, что Суздаль, что Владимир, они изначально князьями собирались. Ну, это вообще княжеские, так называемые что города. Батый, кстати, вывез, он же вывозил ремесленников. Он всех же убивал. И здесь очень высоко были развиты ремесла. И тоже это шло, с одной стороны, на самообеспечение, что естественно совершенно. А с другой стороны, конечно, это было одним из предметов торговли. И все это позволяло Владимирской Суздальской земле уже в XII веке, ну, стать таким довольно мощным не только политическим, духовным, но, самое главное, еще и экономическим центром. И обеспечивать, и суздальские князья могли содержать и крупные дружины, хорошо вооруженные, и, если нужно, собирать ополчение, там, и так далее. То есть экономически эта земля была самодостаточная. Вспомним знаменитую ростовскую финифть или чернение по серебру. Это же уникальные технологии, которые вот за 2-3 года не изобретаются. Нет, и они, которые, кстати говоря, были утеряны после Батыева нашествия. Можно добавить, что они не могли быть завезены откуда-то, то есть внезапно. Да? То есть это местный процесс выработки, когда ремесленники сами как-то в течение десятилетий и столетий эту технологию вырабатывали и передавали из поколения в поколение. Я вот хочу добавить по поводу взаимоотношений Владимира Суздаля и Новгорода. Вот Сергей Вячеславович очень правильно заметил, что там хлеб использовался как такой рычаг торгово-экономический. Впервые это произошло при Андрее Боголюбском, когда в 1169 году, значит, его сын, если я не ошибаюсь, пошел с войском на Новгород и был разбит. После этого Андрей решил, что хватит уже тратить воинов в походах на Новгород и перекрыл в 1170 году подвоз хлеба. Значит, уже через несколько месяцев новгородцы послали к нему послов с миром, как они, конечно, в летописи написали, по всей своей воле, но все-таки, видимо, воля была тут Андрея при заключении мира. И вообще мы наблюдаем, если мы видим, что в первой половине, значит, 12 века были набеги новгородцев на Суздаль, и вот один из последних крупнейших набегов 1134-135 год, когда их суздальцы разбили на Ждангаре, так называемый. После этого начинается уже обратный процесс, да, то есть уже военные походы суздальцев на Новгород, и вот этот вот изобретенный, можно сказать, в кавычках, Андреем Боголюбский торговый рычаг, который потом крупный произошел, так что это было очень... В московские времена был знаменитый поход Симеона Гордого, который тоже взял Торг, и Новгород сдался через некоторое время. И это постоянно потом использовали, потому что в Новгороде нечего было есть. Элементарно продовольствие завозилось отсюда. Я хочу немножко перейти теперь на личности, потому что все-таки история, которую мы знаем, это история вот тех князей, это княжеская история. Это и хорошо, и потом, когда Русь оказалась раздробленным государством, казалось плохо. Но, тем не менее, это личные заслуги конкретных людей. Суздаль упоминается впервые в 1024 году, вот как раз в связи с восстанием, языческим восстанием, связанным, видимо, с голодом. И туда приходит Ярослав, как предполагают историки, включает окончательно эти земли в свое государство, устанавливает там свои законы, видимо, правила русской правды подчиняет, заставляет исполнять эти правила там и так далее. Ярослав Мудрый, с 1019 года великий князь киевский. В борьбе за киевский престол победил брата Святополка. В результате междоусобной войны с братом Мстиславом разделил с ним в 1026 году государство по реке Днепр. После смерти Мстислава вновь стал единовластным правителем. Рядом успешных военных походов обезопасил южные и западные границы Руси. Установил династические связи со многими государями Европы. При нем был составлен свод древнерусского права, получивший название «Русское право». И уже после смерти Ярослава эта земля достается в удел его сыну Всеволоду. Вот Всеволод, который одновременно сидел в Переяславе. Он был князем Переяславским, и, соответственно, возникают вот эти связи между землей северо-восточной, ростовской землей, или суздальской землей, как ее тогда называли, да, и Переяславлем. Переяславль русский, я напомню, это не Переяславль Залесский, который сейчас существует в этих землях, а Переяславль русский, который существовал недалеко от Киева, это вот, или Переяславль южный его еще называли. И в дальнейшем этот удел, Ростово-Суздальский удел, уже находился у потомков Всеволода. Владимир Мономах, как сын Всеволода, Владимир Всеволодович Мономах, первым из киевских князей, ну, он тогда еще не был киевским князем, скажем так, первым из южных князей, тоже приезжает в эти земли, основывает город Владимир. В свою честь, так же, как Ярослав основал в свою честь город Ярославль в этих землях, и сажает сюда, в Суздаль, в Ростов, своего сына Юрия, Георгия, того, которого мы знаем под именем Долгорукий. И вот, по сути дела, если так говорить о политической истории, то как Суздальское княжество, как княжество, как некий центр такого плана, поддержавший своего князя в неких противостояниях между княжских, вот только тогда впервые Суздальское княжество начинает звучать как некая самостоятельная единица. И Суздальский князь Юрий Владимирович начинает после смерти отца всячески рваться в Киев. Но там были свои причины, почему они там между собой мономаши перессорились, там проблемы с правильным наследованием связаны, но именно тогда Суздальская земля становится не просто неким Залесьем, она становится частью общеполитического русского процесса и становится уже категорией политической, участвует в политической борьбе, именно как отдельная Суздальская земля. Но Юрий, в общем-то, не считал себя суздальским князем. Он считал себя, конечно, князем киевским, более того, имеющим право на киевский престол. Рвался в Киев, за что, как вы знаете, он был прозван Долгоруким. Ворвался туда, в конце концов, его пару раз изгоняли. Наконец, он в этом Киеве сел. Но просидел недолго. Был, значит, 2 года киевским князем. И в 1157 году он умирает. Судя по всему, его киевляне отравили. Потому что киевляне его не любили, они его не поддерживали. И более того, после смерти Юрия Долгорукого в Киеве поднимается восстание, киевляне начинают бить суздальцев. Вот прям такое, в летописи так и отмечено, что именно они бьют суздальцев, разоряют их дворы, убивают, выгоняют. Ну, всех, кого с собой Юрий привел. Но до этого его старший сын Андрей, он ушел из Киева, да, в Суздаль. И тот самый Андрей, которого прозвали Боголюбским, вот он, собственно, и придал Суздале и этим землям, суздальским землям, уже статус самостоятельного княжества. И вот отсюда начинается, собственно, история самостоятельного Владимира Суздальского княжества. Это если говорить о некой последовательности, как это происходило вот в такие первые века. Личность Андрея Боголюбского окутана, ну, начали с догадок, но тут просто не загадки, тут тайны. И есть, и были очень серьезные силы, которые не хотели усиления вот этой земли. И они уходят далеко туда, даже там за Новгород, может быть. Вот. Но суть остается в том, что Андрей был ликвидирован. Ликвидирован специально. Дело до сих пор темное. Да, там масса загадок. Да, масса загадок. Но то, что был прерван процесс, и вот на подъеме прерван, это отрицать вряд ли возможно. Несомненно. Ну, тут, наверное, поподробнее о самом процессе надо поговорить. Вот что это было. Я вот, может быть, на этом уходе из Киева Андрея Боголюбского, мне кажется, стоит сосредоточиться, потому что это действительно рубежный период для Владимира Суздальской Руси. И многие историки согласно отвечают, что это был вообще, так сказать, некий революционный момент для истории Руси вообще, когда князь, отец, который сидит на киевском столе, не хотел сидеть в Киеве вместе с отцом, править с ним, помогать ему управлять, с тем, чтобы занять его место, да, впоследствии после смерти, он ссорится с отцом. Более того, он забирает одну из самых главных русских святынь, ведь это известно из Выжгорода, Владимирскую икону Божьей Матери. Вернее, ту икону, которую потом прозовут Владимирскую. Да, которую, опять же, по вере христиан является написано самим евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезничала Богородица. То есть это величайшая святыня русского православия. Которая в храме Третьяковской галереи, я напомню, сейчас находится. То есть, да, он совершает не только политический акт, но и акт духовный, очень большого значения. То есть он декларировал не только перенос некого политического центра. Ну, князья постоянно ссорились, переезжали со стола на стол, да, то есть, а он не только переносил некий центр политический, да, и вот этот акцент, центр тяжести сдвигал на северо-восток, он сдвигал еще духовный центр. Я бы даже сказал, сакральный потом окажется центр. И еще один важный момент, да, что после смерти Юрия Долгорукого Андрей не поехал в Киев, не начал борьбу за Киев. Более того, в летописи написано, что ростовцы и суздальцы из Браша его на княжение. То есть он по соглашению со старейшими городами Суздальской земли стал князем. И это было свидетельство, как бы, ну, есть такое модное, да, единение власти и народа в данном случае. То есть симфония. И те, и другие понимали свои интересы, что они дозрели до того, чтобы быть не только самостоятельным политической единицей и самостоятельной духовной какой-то общностью, но еще и претендовать на первенство в общерусских делах. И вот в этом, с этим роль Андрея, она как бы вряд ли может быть переоценена для русской истории. У нас есть еще со школьных времен такое очень распространенное представление, которое я бы даже назвал заблуждением. Оно заключается в том, что мы почему-то считаем, что вот до Владимира Мономаха существовало какое-то мощное, единое древнерусское государство, которое в XII веке под воздействием козней и, значит, вот этого небратства князей развалилось, и появилась феодальная, так называемая, или, как сейчас говорят, политическая раздробленность. И вот то, что было единое государство, это хорошо, а то, что политическая раздробленность, это очень плохо. Так вот, я должен сказать, что это, в самом деле, заблуждение. Откровенное заблуждение, потому что, во-первых, ну, собственно, какого-то вот такого абсолютно единого древнерусского государства его-то не было. И древнерусское государство с конца X до начала XII века – это не нечто такое устоявшееся, мощное, постоянно разраставшееся, а наоборот, это очень непростой процесс внутренней борьбы, от которого постоянно откалывались то одна часть, то другая часть. Ну, вот, например, уже тогда была потеряна Кмутаракань. Уже тогда был практически потерян Полоцк. Тогда еще не были до конца присоединены вятичи. То есть, и вот это был очень серьезный такой процесс. И усобицы-то княжеские начались задолго до появления даже единого древнерусского государства. Потому что первые усобицы – это война князей еще Святослава Игоревича, сыновей Святослава Игоревича, в результате которого победил Владимир, будущий Владимир Святой. Если мы еще добавим, кто кому дань платил, а кто не платил, ну, это... Да, мы не будем сейчас при Юрии Суздаль перестал выплачивать дань Киеву. Да. Кстати говоря, так вот, вот современные историки сейчас смотрят на этот процесс совершенно иначе. Дело в том, что, видимо, во многом единство того государства, которое мы сейчас называем Древняя Русь, Киевская Русь, напомню, что, конечно, в древности никто так эти земли не называл. Было просто понятие «русская земля». Которая, я замечу, распространялась долгое время только на территорию Среднего Поднепровья. Да. Была русская земля, была Суздальская земля, был Новгород. А как раз после фактического распада, после монгольского разгрома, Русь уже начинает называть все. Кстати говоря, да. Суздальцы, они князю своему, что Юрию, что Юрий, они, который все время стремился в Киев, они так говорили, вот ты на Русь идешь, чтобы вместо того, чтобы у нас в Суздальщине остаться. А Андрею Боголюбскому, наоборот, хвалили за то, что вот ты в русские земли не идешь на Русь, ты же с нами, с суздальцами. То есть даже само понятие русская земля было еще довольно-таки такое небольшое, в сознании людей имеется в виду. Вот. И государство, то государство русская земля, которое существовало, Русь, в XI веке, во многом держалось, на самом деле, на личности, авторитете и воле князя. Правителя. Вот был мощный князь Владимир Святой, да, ему все подчинялись. После него усобица. И усобица, которая длилась, я напомню, практически до 1024 года, пока не умер последний из его, предпоследний из его сыновей, Мстислав, и не закончилось противостояние между Ярославом и Мстиславом. Только тогда Ярослав стал полноправным правителем. И вот тогда он показал себя мощным правителем, опять возникает некое подобие единства. После смерти Ярослава новые усобицы между его сыновьями, опять новый полураспад там. Ну, в общем, все в таком состоянии существовало. И вот та окончательная политическая раздробленность, когда княжества стали, земли стали уже не только политическими, но и экономическими центрами, и культурными центрами, они как раз говорят о том, что в русских землях в XII веке наступает как раз расцвет. Дело в том, что вот та самая политическая раздробленность, да, то есть окончательная ликвидация того подобия единого государства, которое существовало, но в экономическом, в культурном отношении, в религиозном плане XII век – это полнейший расцвет Древней Руси. Практически в каждом городе начинают строиться каменные храмы. Причем храмы, которые до сих пор почитаются как великие произведения древнерусского искусства. Это только те, которые сохранились после Батыева нашествия и после вот этого тысячелетней очень сложной нашей истории. Да. Возникает великолепная литература, письменность, строительство. О ремеслах мы уже с вами говорили. Киевская Русь, вернее, простите, вот эти русские земли в XII веке, в пору политической раздробленности, это мощнейшие политические образования, которые в полной мере участвуют в жизни Европы. Потому что русские князья совершенно свободно со всеми европейскими государями поддерживают и матримональные отношения, и личные отношения, и политические отношения, и участвуют в политической борьбе европейской и так далее. Там связи были абсолютно прямые. И именно вот на этом фоне расцветает и Владимиро-Суздальская Русь. И здесь важный очень момент нужно подчеркнуть. Андрей Боголюбский оказался первым, который, может быть, интуитивно уловил вот этот необходимый момент перехода от представления о неком едином государстве во главе с Киевом, представления о том, что нужно создавать новые политические центры, и нужно поднимать эти новые политические центры, потому что Киев превратился уже в такой оплот междукняжеской свары за этот стол, что он терял уже всякий смысл сидения там. И вот то, что уже было сказано, ведь Андрей Боголюбский – это первый князь, который имел все права на то, чтобы стать великим князем киевским, но совершенно сознательно отказался от этого титула, уехал в Суздаль. Более того, он сделал и в Суздале, в Суздальской земле, новым центром этой земли город Владимир, построил этот город заново, обустроил, создал в нем, построил в нем каменные храмы в большом количестве. По всей своей земле построил каменные храмы. И первый начал совершенно сознательно, без каких бы то ни было претензий на Киев, создавать свою землю как новый политический центр. И вот в этом было, конечно, Андрей... Я не знаю, что это была интуиция, это было провидение, это было промысел ли Божий, может быть, даже скорее промысел Божий, потому что не зря все-таки вот и Владимирская икона его вела в эти земли, как он сам признавался, он же искренне считал, что это Владимирская икона его туда привела. Вот. Но в этом отношении, конечно, этот поступок Андрея Юрьевича, он, несомненно, заслуживает, особенно в той перспективе, вот, которая вырисовывалась, которые мы знаем, которые не знали тогда, и сам Андрей Юрьевич не знал этого, перспектива нашествия, перспектива необходимого создания нового центра и так далее, он оказался, ну, абсолютным провидцем. Я тут хочу сказать, конечно, что мы, понимая, да, вот об этом важном росте политическом, экономическом, локальных центров. И действительно, Сергей Вячеславович правильно сказал, что мы не можем говорить о таком едином государстве в современном представлении о Древней Руси, но вот не надо, как бы, мне кажется, сделать тут акцент на то, что параллельно развитию и возрастанию локальных центров, параллельно вот этим вот усобицам, которые действительно нам кажутся злом и совершенно, наверное, напрасно, это естественный процесс был, возрастало и представление об общерусском единстве русских земель. И все-таки Владимирский князь, укрепляя свою отчину, он думал и о Киеве, и о Новгороде, и стремился во всех общерусских делах активно участвовать. Вот Андрей, когда в 1169 году знаменитый поход 11 князей, когда был Киев взят на щит, да, к сожалению, сильно разграблен там. Причем, так я сказать, бы сказал, сознательно разграблен. Причем достаточно разорен. Сознательно. Он да. Посадил там своего подручника. Да, князя, по-моему, Глеба Юрьевича, если я не ошибаюсь, да. То есть он все-таки не хотел отказываться от влияния, от участия в общерусских делах. И так же, как его потом наш наследник Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. Поэтому, и, кстати, парадоксально, мне кажется, глубоко символическое значение имеет тот факт, что последним, ну, достоверно, который известно великим киевским князем, был Александр Невский, уже князь Владимир Суздальский. Получивший этот ярлык у ханов, да, на, да, Киев. Да. Да. Именно он в перечне киевских князей Рюриковича значится последним великим киевским князем. Одновременно чья деятельность политическая связана с Владимиро-Суздальской землей. Нужно сказать еще об одной загадке Владимирской земли, Суздальской земли, по сравнению с землей Киевской. Дело в том, что вот у нас такое есть несколько, опять же, школьное представление о том, что русская земля управлялась князьями, их наместниками, их тюнами там, и так далее, и так далее. Но во всей этой русской княжеской земле был один город под названием Новгород, который управлялся народом. Или потом боярами там, и так далее, и так далее. И вот там было Вече, и, ну, обычно в учебниках всегда рассказывается пример новгородского Веч, как они дрались на этом знаменитом мосту через Волков, и разные концы города Новгорода выясняли, кто прав, кто виноват. Так вот, это тоже заблуждение. Если мы внимательно смотрим на политическую историю русских земель, то оказывается, что вече и народное самоуправление, система народного самоуправления существовала во всех русских городах. В Галиче, в Киеве, в Смоленске, в Новгороде и так далее, и так далее. И вече всегда, и в том же Киеве, например, играла огромную роль. Потому что зачастую свары князей были, обострялись тем, что горожане, те же киевляне, принимали какого-то князя, а какого-то не принимали. Ну вот как, не приняли они Юрия, в итоге его отравили, а всех ребят суржицев погромили, разграбили, а киевляне пригласили к себе другого князя. Да? И так далее. И это было очень часто. Так вот, исследователи отмечают очень интересную такую вещь. Андрей Боголюбский, по сути дела, стал первым из русских князей, кто попытался обосновать в русской политической жизни новую традицию управления страной, а именно традицию самовластия. Его так и называли самовластцем. Вторым таким князем стал Роман Галицкий. Отец знаменитого Даниила Галицкого, которого в летописи даже впервые назвали русским самодержцем. Потому что вот он в Галиче тоже вроде бы так вот управлял, как самодержец. В чем заключается тут суть? Дело в том, что в северо-восточных русских городах вече было развито не столь ярко, не столь активно, нежели в южных русских городах. Но вот Ростов вообще считался городом боярским. Не столько вечевым, сколько боярским городом. И, кстати, таковым он оставался до XIV века. И известно, что последнее восстание, боярское восстание против власти великого князя, было в начале XIV века, это при Иване Калите. И тогда вот Иван Калита подавил это боярское восстание, и тогда московские земли получили будущего великого святителя московского и всея Руси Сергия Преподобного, будущего Сергия Радонежского, потому что его родители Кирилл и Марио, Кирилл был боярин ростовский, переселили в московские земли. Суздаль был городом, где было вече, где было все-таки, но оно было не столь высоко развито, не столь глубоко и широко развито, не имело широких полномочий по той простой причине, что Суздаль все-таки был княжеской резиденцией. И, соответственно, он контролировался больше администрацией князя. Ну, торговый был город, там попроще, там да. Средний класс, так называемый, более активен. А Владимир, который основал Владимир Мономах и который расцвел при Андрее Боголюбском, это вообще был княжеский город. Более того, он почитался младшим городом даже среди северо-восточных городов, и сохранились такие записи, как жители Суздаля и Ростова, обиженные, обращаются к жителям Владимира: «А что это вы себя чтите выше нас? Мы-то старейшие, а вы-то младшие, и вы должны нам подчиняться». Вы пригород наш. Да, вы наш пригород. Вот эти выяснялки между жителями, не между князьями, между жителями городов, кто из них старее, то есть кто из них более влиятельный и имеет право на какие-то принять каких-то решений, а кто более младший, шли постоянно. Кстати говоря, так же, как разборки между жителями Новгорода и Пскова, потому что в Новгороде на протяжении столетий псковичан считали своим пригородом, и это считался младший город по отношению. И это, кстати, тоже одна из причин вот этой политической раздробленности, не только драка князей. Города поднимались, и начинали жители городов, общины городские между собой соперничать. Кто главнее, кто больше, там, кто лучше, и так далее, и так далее. Так вот, по сути дела, северо-восточные города были лишены вот этой влиятельной силы под названием городское вече. И здесь утверждались новые принципы власти. Принципы власти, построенные на самовластии князя. Те принципы власти, которые потом, вот тоже предвидение, ну не знаю, опять же, то ли предвидение, то ли, так сказать, промысел Божий, то ли еще какие-то вот вещи, так сказать, то ли случайность историческая, тут каждый может называть сам себя. Это принципы управления землей, идущий, когда всем управляет князь и его администрация, а вече в меньшей степени, которые оказались наиболее приспособлены к будущему ордынскому владычеству. Потому что ордынцы требовали, они же вече вообще не слушали, и ведь основная традиция народных городских вече в годы ордынского владычества – это восстание против ордынцев. Потому что вечевые собрания не принимали ордынских правил, новых налогов там и так далее, и поднимали восстание, что за собой вызывало новый набег, новое разорение там, и так далее, и так далее. И ордынцы не хотели иметь дело ни с какими вечевыми традициями. Для них был князь за все ответственный. Так вот, наиболее приспособленным к этому оказалась именно Владимиро-Суздальская земля. Я вот говорил в начале о княжеской колонизации. Да, мы ее отрицать не можем до конца. Вот мы знаем, что Юрий Долгорукий основал множество городов в Северо-Восточной Руси. Это Дмитров, это Юрьев-Польский, это Кснятин, Кидыкша, значит, другие города. И в этом смысле, когда князь сам устраивал город, он, конечно же, наряжал туда посадника. И в этом смысле, что первенство князя, так сказать, в устроении Москва, да, опять же, 1147 год, первое упоминание, «Прииди ко мне, братья, в Москов», говорил Юрий своему союзнику Святославу. В 1156 году мы знаем о закладке уже крепости в Москве. Когда княжеская власть прямо имела отношение к основанию городов, естественно, ее посадники, княжеская администрация имела там большое значение. И, кстати, говоря вот о самовласти Андрея Боголюбского, тут, конечно, это тоже достаточно сложный феномен, потому что историки пишут, что он в некотором смысле опередил свое время. Ведь известно, что Андрей не давал уделов своим братьям. Он всех своих братьев от жены Юрия, которая была из Византии, она была какой-то родственницей императора, жены. Да, второй жены Мануила Комнина, он просто выгнал, они уехали в Византию. Значит, он никого не пускал, правил единовластно действительно. И если на первых этапах это отвечало как бы интересам и дружины, и боярства, и городов, то впоследствии возникли трения. В этом, видимо, одна из причин крушения его самовласти, вообще вокруг его восстаний, заговора и гибели есть масса загадок, до сих пор не разгаданных. Но мы знаем, что в заговоре участвовали вот эти милостники, младшая дружина, что бояре и Боголюбский полк, допустим, равнодушно смотрели на те грабежи его имения, которые развернулись после убийство Андрея Боголюбского. То есть, более того, есть свидетельство, что во время 1172 году, во время похода на Болгар, войско, значит, которое состояло из знатных дружинников, не хотело идти. И, как написал летописец, шли не идя. То есть, всячески саботировали, говоря современным языком, походы. Аналогичный случай произошел в 1173 году во время похода на юг. То есть, это недовольство крупной городской верхушки, крупной дружинной верхушки, которая не терпела, значит, такого вот полного стремления к единовластию и требовала какого-то участия в политических делах. Более того, даже церковная верхушка, которую Андрей активно поддерживал, в ее стремлениях укрепить свой, так сказать, статус общий среди социальной, среди, в общерусском плане, она в решающие-то моменты его не поддержала. Мы знаем, что тело Андрея убитого лежало 3 дня, его не хотели погребать, да, и вот известный его слуга Кузьма Киевлянин упрекал, так сказать, даже клириков, там, что они не хотели его даже отпеть, и не давали, он даже стучался в церковь, ему не давали какое-то полотно, чтобы накрыть тело Андрея. Вот и в этом смысле, конечно, видно, что его правление, с одной стороны, это большой скачок вперед в развитии, в культурном, в хозяйственном плане. С другой стороны, он несколько, так сказать, свое время опередил. Но с другой стороны, Андрею во Владимиро-Суздальской Руси распад на удел начался значительно позже. Потому что Всеволод Юрьевич, Большое гнездо, который укрепился у власти в 1176-77 годах, он фактически не давал тоже удел своим братьям до начала следующего века, и окончательный уже распад на удел между его происходит только после его смерти, когда его сыновья уже сели княжить во всех столах Владимира Суздальской земли. Всеволод Юрьевич Большое гнездо родился в 1154 году. Великий князь Владимирский, сын Юрия Долгорукого. После смерти отца в 1161 году был изгнан с матерью гречанкой и братьями князем Андреем Боголюбским. Жил в Византии, но вскоре вернулся на Русь. В 1175 году Всеволод стал князем в Переяславле-Залесском после того, как его брат Михаил захватил власть в Северо-Восточной Руси. После смерти Михаила Всеволод наследовал великокняжескую власть. Автор знаменитого слова полку Игореве писал, что Всеволод Волгу может веслами расплескать, а Дон шломами вычерпать. Андрей Боголюбский – это был один из тех князей, которые совершенно сознательно создавал свою новую столицу как духовный центр, в первую очередь как духовный центр, отсюда и свое княжество. Отсюда это тоже новое совершенно явление, это была сознательная, ну, сейчас бы сказали так, идеологическая акция, идеологический процесс, потому что он понимал, что если центр политический не имеет духовного значения в сознании русских православных людей, он никогда не будет признан как по-настоящему политический центр, всегда вокруг этого будет борьба. Но при этом он ввел ведь и новую традицию, и довольно жесткую традицию. У него не все в этом получилось, и по большому счету не получилось, но эта традиция была потом продолжена московскими князьями великими, а потом царями. Он решил управлять церковью на политическом уровне. Он потребовал, чтобы у него была создана отдельная от Киева митрополия. И очень жесткая борьба в этом отношении шла между Киевом и Владимиром. Установить митрополию нет. Дело дошло до Константинопольского патриарха, который принял это решение, Лука Хризаверг, что не надо создавать отдельную митрополию. И, значит, Андрей с этим смирился. Но мечта об отдельной митрополии, и второй был спор о том, а кто будет назначать, не дали митрополию, тогда, а кто контролирует назначение епископов? По традиции Константинопольской церкви это вообще дело исключительно церковное. Какого прислали, значит, иерарха, тот и будет главой епископства. А Андрей требовал, чтобы только он назначал. То есть вот тоже вот интересная такая вещь. Да, я тут хочу сказать, что он ведь выслал одно из его первых мероприятий, когда он обосновался на Владимиро-Суздальском престоле, то, что он выслал епископа Нестора Ростовского в Киев. Это поводом стала так называемая дискуссия о постах, потому что греческие иерархи, приезжая как бы из Византии, не всегда понимая местную обрядность, настаивали на том, что если престольный праздник, вообще праздник попадает на пост, то на постный день, да, на среду или на пятницу, то постный день важнее, как бы, да. Русское местное духовенство это не очень охотно воспринимало. И вот, значит, Нестор пытался как бы насадить вот эту вот традицию. Под этим предлогом Андрей его, мягко говоря, удалил обратно в Киев. Там было какое-то разбирательство, тоже дело дошло до Константинопольского патриарха, был прислан новый епископ Леон, но у Андрея уже к этому времени был свой кандидат, Феодор, да, которого есть, к сожалению, в летописях нет открытых свидетельств, но есть мнение, что он даже пытался разделить, значит, и создать в Суздале отдельную епархию, Леону дать только Ростов, а в Суздале посадить своего ставленника Феодора. И тут очень жесткая тоже была политика его. Леона тоже несколько раз высылал, два раза он, по-моему, уезжал, два раза возвращался, то есть поддерживал князь Феодора. К сожалению, тоже эта политика не увенчалась успехом, еще из-за личности Феодора. Его, как известно, так сказать, скинули тоже с епархии и выслали в Киев, потому что из-за огромного злоупотребления, да, впрочем, в конце концов, с князем поссорился, и там по распоряжению киевского митрополита он был, так сказать, умерщвлен. Не надо забывать, что то, что произошло потом, это всегда показатель того, что было до. Это Батыево нашествие и его восприятие русским сознанием как плата за грехи. Всегда оставалась надежда на восстановление, возрождение, потому что все-таки Орда не уничтожила вот ту самую матрицу, то есть культурную матрицу, да. То, что в первую очередь религиозно, насколько она была серьезна и так сложилось, так вот. Я получилось. Хочу добавить, что когда князь Ярослав после уже того, да, как ордынские войска ушли, и после смерти своего брата Юрия в битве на Сите, когда он приехал во Владимир, разоренный Владимир, и вот летописец описывает его приезд торжественно, с массой таких эпитетов, которые показывают, что все-таки не оставил, Бог не оставил Руси и Владимира Суздальскую Русь, потому что, вот приехал Ярослав, и жизнь возродилась, он поставил посадников и опять начал, значит, церковь возрождать. Смысл был такой, что вот князь есть, власть есть, как бы церковь есть, и нельзя, можно так сказать, дальше, да, можно жить дальше совершенно. И страна есть и будет. Спасибо вам за сегодняшний разговор. С вами прощаюсь. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся вновь, чтобы продолжить нашу экскурсию в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.